Мы направились обратно в лес, и на этот раз передвигались достаточно быстро. И только войдя в него, я оглянулся, заметив следовавший за нами дрон. Игольный дождь получился у меня на загляденье великолепно. Наблюдатель, сверкая, разлетелся обломками. Друг Майи включил фонарь, осветивший всю нашу компанию тусклым светом. Гуча замер столбом. «Да, Гуча, да, это и есть наша Тутхара», — Майя усмехнулась. Затем подошла к тени, обняла ее за голову и почесала между ушей. «Кому расскажу, не поверит», — смог выдавить из себя паренек. «Некогда лясы точить», — прервал я диалог. «Нужно уходить, а то сейчас дроны еще прилетят». Направились мы к ближайшему месту, где отсутствует связь. Я внимательно осмотрелся, используя все свои способности, но ничего подозрительного не заметил. После моего кивка Майя тут же задала вопрос. «Ты о чем хотел поговорить с нами?» «Через пару месяцев после твоего ухода, я познакомился с одним мужчиной. Он попросил запомнить сетевой адрес и передать тебе или парню, с кем ты придешь». Он продиктовал его и продолжил. «Пароль, имя женщины, которую ты спас на базе пиратов, и того человека, который в нее влюбился. Это все. Можешь рассказать, что происходит на вашей планете?» Задал вопрос уже я. 2 месяца назад по всем информационным каналам сообщили, что весь род Эндера, которому принадлежит планета, погибли, и правление переходит к аграфам. Они стали занимать руководящие должности, увольняя наших людей. Некоторым не понравились новые порядки, и они не желали подчиняться ушастым. Произошли военные стычки и люди, по слухам, убиты. «Еще аграфы усиленно ищут тебя», он даже показал на меня рукой. «У нас в поселке допросили всех жителей, а 2 дня назад объявилась живая наследница Малисса Эндера и сразу потребовала, чтобы аграфы убрались с планеты. Армия, говорят, ушла, но некоторые ушастые остались. Там еще были послы соседних стран и даже сполоты. Информация очень интересная. Получается, что аграфы хотели захватить планету, но пошли на попятную, когда появилась прямая наследница. Кстати, с ней я знаком». Небольшой анализ выдал итог, что смерть родителей и родственников организовали как раз аграфы. То есть аграфы пока не могут противостоять другим странам, по крайней мере, если те объединятся. Это радует, поскольку дает больше шансов без проблем покинуть планету. Но первым делом необходимо зайти на указанный Гуча ресурс и прочитать или просмотреть хранящуюся там информацию. Я уверен, что тот мужчина, это Кайлайн, действовавший по приказу Шейса. Поэтому я отправился в зону нормальной связи. Ресурс, к которому я обратился, не являлся чем-то секретным. Более того, он и предназначался для передачи различных сообщений и принадлежал, как я выяснил из открытых источников сети, тем же людям, что и знаменитый аукцион, где я продавал камни. Введя пароль, принялся читать сообщение. «Враг, о котором ты говорил, набирает силу. Наши разведчики приближались к темным секторам и чувствовали происходящее там. Знаю, что ты должен появиться и вероятнее всего на последней планете, где ты был, поэтому через общего знакомого передаю тебе информацию. Даю 5 официальных зарегистрированных идентификаторов, 2 мужских и 3 женских. После покупки коммуникаторов их можно настроить на себя. Пароль доступа ко всему тот же, но в обратном порядке. Регистрировались они на детей 15 лет назад, поэтому внешний вид можете подставить свой. Еще сообщаю обезличенный счет в банке, пароль, имя того, кто делал для тебя одежду. На всякий случай даю сетевой адрес человека, к которому ты можешь обратиться в крайнем случае. Назовешься самоназванием вашей расы, и он все поймет. Нет ни имени, к кому обращаются, ни подписи, но я прекрасно понял, что это Корнеос Шойс. Я удалил сообщение и в своем разуме изменил местный идентификатор. Теперь я Элар Крейс. Но, насколько я знаю, имена можно официально менять. Корнеос оказал очень большую услугу тем, что предоставил и документы, и деньги. Идея, как покинуть планету, у меня появилась. Вернувшись к месту жительства Тутхара, меня сразу позвал Ураган, рядом с которых находились еще 4 хищника, включая мать тени. На твою родину пойдут 4, 2 самца и 2 самки. У молнии будет наш кристалл, и она умеет наполнять его энергией пси. Когда будешь готов, скажи. Да я даже не знаю. В последнее время я не договорил, поскольку увидел прозрачное изображение Земли. Наконец-то повезло, а то в последнее время приходилось ждать очень долго. Прямо сейчас, быстро. Меня поняли правильно. Я положил руки на загривок 2 хищникам, и мы сделали несколько шагов. Не говоря ни слова, вернулся обратно и проделал это с двумя другими, успев передать молнии направление движения к коммуне. Я развернулся и... Другая вселенная поблекла, почти исчезнув из видимости. Не раздумывая ни мгновения, я рванул вперед, страстно желая очутиться на Гелле. И тут меня ожидал очередной сюрприз. Нечто невидимое, но осязаемое, не давало мне пройти. Точнее, двигался вперед, но очень медленно, словно пытаюсь растянуть резину. Чем дальше я продвигаюсь вперед, тем сильнее становится сопротивление. Хуже всего было то, что вселенная все больше становилась прозрачной, то есть отодвигалась. Я уперся в невидимую стену и не мог больше продвинуться вперед. Отступать и ожидать новое проявление технической вселенной я не хотел, особенно учитывая, сколько времени это длилось в последний раз. И тут я совершил безумный поступок, совершив псионный прыжок. Нечто невидимое сжало меня, а затем внутри произошел взрыв. Сознание погасло. Очнулся мгновенно, тут же создав вокруг себя защитный псионный купол. Но все оказалось зря, никто на меня не нападал. Ощущения были странные, но знакомые, и память тут же выдала заключение, что я нахожусь в астрале. Задумался над тем, всегда ли при переходе в другую вселенную, сделав псионный прыжок, попадаешь в астрал или это я снова оказался таким везучим. Но практически сразу понял, что мне совсем не хватает исходной информации, поэтому пришлось отложить этот вопрос до лучших времен. Следующим порывом у меня было вернуться к моим любимым. Даже настроился внутренне на Геллу, как меня посетила совершенно иная идея. Все дело в том, что тьма, пока не вступит в полную силу, до третьего астрального слоя добраться не может. А я сейчас как раз в нем нахожусь. Вот и захотелось заняться поиском второй части наследия, которая хранится где-то в темных секторах, недалеко от места обитания Кайлайнов. И как раз там, где сейчас логово древнего врага, хранится оно так же, как в свое время Ирисса, в отдельном пространстве, мастером создания которых был мой отец. Но не только он, все ассуры умели его создавать, просто отец был одним из лучших мастеров на этот поприще. Я настроился на темные сектора, вызвав в памяти описание главной грозди, и медленно направился в сторону, куда указывало внутреннее чувство. Я уже ходил по астралу здесь, но в первый раз не обратил внимания на окружающую обстановку. Теперь же явно чувствовалось, что он здесь заброшен. Именно заброшен, хотя никаких разрушений, руин, пыли или чего-то подобного не было. К примеру, это когда заходишь в дом, где несколько лет никто не жил, сразу понимаешь это, даже в случае, когда там все убрано, прибрано и вымыто. Так и здесь, в магической вселенной за астралом следят дриады, да и сам он как бы живее что ли. Сложно объяснить свои чувства. Вывод напрашивается единственный: та древняя война в этой вселенной была куда как масштабнее и разрушительнее. Отбросил все ненужные мысли, иначе по астралу можно бродить очень долго, добираясь до цели, и так и не дойти. Сколько я так передвигался, не имею ни малейшего понятия. Смены дня и ночи здесь нет, поэтому ориентироваться можно только по своему внутреннему времени или часам. Последних у меня нет, а чутье говорит, что нахожусь я здесь уже 5 дней. Для астрала это долгое путешествие. Это что это? Не удержался от возгласа. Наконец-то произошли существенные изменения в окружающей обстановке. Передо мной простирались руины астрала. Я не знаю, как по-другому можно охарактеризовать увиденное. Если подвести какое-то сравнение, то более всего подходит вариант, когда поставили 2 зеркала друг перед другом, между ними 10 стекол, каждая из которых разбили. И вот если отражение в зеркалах заставить двигаться, это и будет более-менее похоже на то, что я вижу перед собой. Темные сектора, вряд ли все они имеют настолько искореженный астрал, но в этом месте явно произошла грандиозная катастрофа. Не приближаясь к нему, начал обходить непонятное место, держась на одном и том же расстоянии. Спустя полчаса у меня появилось подозрение, что астральная аномалия имеет круглую или близкую к ней форму. Еще через 2 часа я в этом убедился. По моим расчетам диаметр составлял около 10 километров. Что же находится внутри? Само собой разумеющееся, первым делом в голову пришло, что там прячется нечто очень дорогое. Не в плане денег, нет. Я думаю, что там сокрыт некий артефакт. Но тут меня осенило. С астралом на таком уровне могли работать только дриады да мои предки. Возможно, из местных цивилизаций кто-то тоже мог оперировать астралом. Если это первые, то для них, пожалуй, самым важным являлись кристаллы, которые можно использовать для астральных врат. Так, я потер руки. Мне самому пригодится нечто подобное. Вернусь на Геллу, Тиаилия построит там двери, и мы спокойненько уйдем к Кайлайнам. И не надо будет шататься по разным планетам в надежде отыскать работающие врата. Что ж, приступим к делу. Я подошел к границе, немного понаблюдал за астралом и сделал следующий шаг. Пятая вселенная плюс, темные сектора. С тех пор, как ушли враги, сумевшие пленить ее, тьма постоянно захватывала новые территории в области, называемой темными секторами. Но вскоре ее ожидало неприятное для нее событие. Выйти за пределы определенной области она пока не могла. Своеобразная энергетическая аномалия держала ее довольно сильно. Нет, спустя какое-то время ее сил хватило бы для преодоления своеобразного заслона, но произойдет это еще очень нескоро. А ей хотелось поскорее поглотить эту вселенную, что она проделывала уже не один раз. Зато она смогла дотянуться до самых верных своих адептов, которых и призвала к себе в услужение. А те вернули себе своих рабов, которых вывели в незапамятные времена. Тогда тьма и решила, что самый быстрый в данный момент путь – это не война, а поклонение ей. Поэтому все ее адепты занялись этим делом, а их госпожа указала территории, которые должны были призвать ее на помощь. Где-то было решено насадить религию, где-то спровоцировать военные конфликты, где-то продовольственные и экономические кризисы, где-то задействовать пиратов. Цель же всех этих действий была одна – людям должно было стать жить настолько плохо, чтобы они призвали спасительницу, либо наоборот так сладостно, чтобы без нее не представляли своей жизни. Делами этими занялись аграфы и купленные ими другие расы. Ожидаемое сопротивление тьма либо переигрывала в свою пользу, либо сдавалась, тем самым показывая, что в лице аграфов она, как бы, не имеет захватнических амбиций. Когда ей стал полностью подвластен второй слой астрала, она обнаружила некое пятно в пространстве. Находилось оно в третьем астральном слое, не задевая ни первый, ни второй. Исследовать его она не имела пока силы, здраво рассудив, решила, что это нечто, скрытое ее врагами-дриадами, и наверняка оставлено до или во время войны по захвату этой вселенной. Исследовать тьма эту пространственную аномалию не могла, зато ей хватило сил, чтобы искорежить астрал третьего слоя так, что добраться туда не смогут даже дриады. В принципе, если бы в этом месте этой вселенной не существовала аномалия, образованная в результате применения ее слугами своего новейшего оружия, то и сейчас это было бы ей недоступно. А так прочные границы различных слоев астрала здесь оказались ослаблены. Если этот нюанс коснулся и более верхних слоев, то появился реальный шанс выйти в пятый слой, а затем на вечный путь. Но какое же было у нее изумление, когда она почувствовала постороннее присутствие там, где она была уверена, никто не сможет находиться. Более конкретно узнать, кто это там гуляет, она не могла, как не могла, по-прежнему, попасть туда. Зато в ее силах было воздействовать на сам астрал и уже посредством него уничтожить того, кто хотел добраться до сокровища. Она дождалась, когда некто окажется в середине пути, и нанесла мощнейший энергетический удар по астралу. Солнечная система, Земля. Энергетическая насыщенность Солнечной системы вновь достигла критической массы, и произошел очередной сдвиг. На этот раз смещение было в сторону соседки с мощным магическим фоном. Более того, третья по счету от Солнца планета максимально приблизилась к миру, который аборигены тех миров называли Кхелгархалу. Удар тьмы был настолько мощный, что образовавшаяся брешь имела размеры больше, чем ранее. Немного, всего на 10%. Но этого оказалось достаточно, чтобы она не только наделила своих адептов силой и создала новых из подходящих людей, но и сумела некоторых перевести на следующий уровень, дав им новые знания. Борис Анатольевич Бедес встрепенулся, почувствовал приток силы. Даже так, силы. В то же самое время с ним происходило нечто странное, необъяснимое, немного неприятное. Но он уже понял, что это принесет ему еще больше силы и власти. «Мой Бог», — радостно прошептал он, — «дай мне еще больше силы, я буду еще вернее служить тебе». И тут в голове его помутилось, появилось головокружение, его зашатало. Когда все прошло, Бедес понял, что у него появились новые знания. «Мой господин, я сделаю это. Ты получишь свои жертвы и сможешь прийти в наш мир». Он вышел на улицу из своей резиденции, направившись к центральной площади, где в данный момент проходила подготовка к празднованию его дня рождения. Поднявшись на сооруженный помост, где планировалось разместить его трон, он накинул взглядом собравшихся людей. «Дети мои», — казалось, негромко произнес он, но голос его разошелся по площади и дальше, уйдя за пределы города. Порадовавшись приобретению новых возможностей, он продолжил. «Только что я разговаривал с нашим Богом, и он мне сказал, чтобы мы соорудили в его честь большой зиккурат, дабы он мог прийти в наш мир. Он одарит всех вас своей благодатью и сделает всех своими адептами. Он милостив и любит вас, и вы должны служить ему безоглядно, и вы познаете его любовь. Так будем же верны ему и построим святилище в кратчайшие сроки». С каждым его словом люди все больше и больше пожирали его глазами, тем самым теша его самолюбие. Новые знания, новые возможности, появившиеся после общения с его господином, позволяли завладеть сначала вниманием, а затем и мозгами людей. Он видел, каким фанатичным блеском загораются глаза его паствы, чувствовал новых адептов, коих на этот раз появилось значительно больше, и совсем порадовался, когда после завершения его речи, толпа взорвалась радостными криками. Спустя 2 дня к нему приехали главы 2 небольших кланов, живущих в 200 километрах от границы территории его клана. «Великий», — они поклонились ему, — «мы пришли служить тебе и нашему господину». Слова их легли бальзамом на его нутро, ибо души у него уже не было. Он со снисходительной улыбкой посмотрел на них, выдержал театральную паузу и покровительственно произнес: «Служите господину нашему и мне в его лице. Сколько у вас воинов и адептов?» «Воинов немного, всего 200, но после последнего пришествия нашего Бога все они стали адептами». «Это замечательно», — обрадовался он, — «у меня для них будет задание». Оскал на его лице у нормального человека вызвал бы отвращение, настолько проявились там нечеловеческие черты. Но оба мужчины лишь благоговейно смотрели на Бориса Анатольевича. «У вас есть свой ходящий? Замечательно. После его прихода надо его пленить, но ни в коем случае не убивать. Если появится кто-то еще, сделайте с ним то же самое. Теперь о вашем новом задании. На территории России, недалеко от города Ростов-на-Дону, есть коммуна. Необходимо ее стереть с лица земли, пленить как можно больше людей, но 2 их прорицательниц взять живыми. Они нужны господину нашему. Перед акцией я дам благословение вашим воинам, оно скроет их от их взгляда в будущее. Земля, коммуна». Странный, ни с чем не сравнимый звук раздался на территории коммуны. Охрана поселения мгновенно отреагировала на него и двинулась в сторону, откуда тот донесся. Но не успели они седлать и 3 шагов, как аналогичные звуки начали раздаваться с разных сторон. И тут находящийся на башне дежурный открыл огонь. В ответ на это из-за ворот ударили магией тьмы, немного повредив живую изгородь. Снова раздались ответные выстрелы. Начался очередной бой. Из пещеры уже бежали остальные коммуновцы, умеющие держать оружие, на ходу застегивая бронежилеты. Снова раздались странные звуки. И тут в одном месте прозвучал человеческий крик, а затем ругань на незнакомом языке. Это сработала защита от порталов. Наконец-то осенило одного мужчину. В это время раздался мощный взрыв. И вот эта магия сумела проделать пролом, в который метнулись воины врага. Раздались звуки выстрелов кинетического и энергетического оружия. Падали враги, развеиваясь в прах, но их место занимали новые. Снова прозвучал раскат грома новой магии, образовав новую брешь. И никто из обороняющихся не расслышал, что на противоположной стороне сработала аналогичная магия. Также никто не заметил, как в ту сторону метнулись 2 девичьи фигурки. Вита приложила руки к стене, помогая ей восстановить себя, а ее сестра открыла огонь из мощного плазмера, и первый враг осыпался прахом. Но у девочек отсутствовал боевой опыт, и Вика совершила в данный момент роковую ошибку. Вместо того, чтобы безостановочно вести огонь в проем, даже не видя врагов, она прекратила стрельбу, а когда ворвался первый враг, девчонке пришлось отвести ствол. Его она убила, но на территорию коммуны попали еще враги. Девочки не успели позвать никого на помощь, как обе получили удары в голову. Сознание они тоже потеряли одновременно. Это они? Да. Эти 2 фразы привели молодых прорицательниц в сознание и, как всегда, произошло это одновременно. Лежали девочки на земле, освещенные исходящим от походной лампы светом. И только сейчас вспомнили о подарке Алексея. Вскочив на ноги, они активировали защитные браслеты. Первый враг с криком отскочил назад, налетев на невидимую защиту. Второй, подойдя к границе, протянул руку вперед. «Да чтоб тебя!» Эти активировали защиту. «Вон наручи артефакты у них. После этого последовали многочисленные удары тьмы. Девочки стояли, ожидая либо помощи от коммуновцев, в которой были абсолютно уверены, либо момента, когда закончился магическая энергия в накопителях. Алексей их предупреждал, что против магии тьмы, особенно мощных заклятий, их артефакты долго не продержатся. Враги, вероятно, в какой-то степени знали, когда должна закончиться энергия, так как сейчас чары были, на взгляд, не очень мощные. Понимая, что помощь прийти не успеет, Вика Святой переглянулись, кивнув друг другу, достали небольшие кинжалы, подаренные им людьми клана Груши. Снова кивнув друг другу, они замахнулись ими, целясь себе в сердца. Глава 13. Пятая вселенная минус. Мир Джердика, императорский дворец. Император сидел за столом, читал последние донесения и пытался удержать в узде свою ярость. Его страна трещала по швам, пытаясь распасться на куски. Некоторые его сторонники уже серьезно поговаривали об образовании своих княжеств, мотивируя тем, что свою территорию они сумеют защитить, чего нельзя сказать об империи в целом с их точки зрения. Снова подняли голову королевство Шейн, герцогство Барское и царство Мараны по докладам разведки готовы захватить приграничные области. И только его главный противник, претендующий на трон герцог Радорти Фарилан, не спешит отделяться, говоря, что империя должна быть нерушима. Но сам монарх пребывал в уверенности, что тот метит на его место, потому как хочет править империей, а не только своим герцогством. «Ты где бродишь?» – недовольно спросил император появившегося человека. «Ваше Величество», – поклонился граф Милброк, – «ты мой советник, вот и посоветуй, что необходимо предпринять, чтобы сохранить империю. Ваше Величество, в последнее время вы не желали слушать мои советы», – граф прямым взглядом посмотрел на императора. «Я только что получил донесение, что все пять приграничных с царством Маран баронств объявили о вхождении в это государство. Более того, на их территориях уже находится армия царства. Чтобы вернуть эти баронства империи, надо начать войну, поскольку убедить баронов не удастся». Юдаран бросил гневный взгляд на графа, но тот встретил его полным спокойствием, что еще больше разозлило монарха. Но его величество сумел обуздать свои чувства. «Проблема со студентом решена, если вы имеете в виду лорда», — Мирброк выделил последнее слово, — «то никакой проблемы не существует. Вы официально признали его бастардом, поэтому он по закону имеет право на трон». Глава тайного совета ударил императора по больному месту, когда он неосторожно высказался во всеуслышание на свадьбе дочери. С тех пор слово «бастард» вызывает у него приступ ярости и монарха начинает трясти, поэтому он больше ни разу не употребил это слово. «Спрашиваю прямо, когда будет уничтожен этот студент? Вы хотите, чтобы домены Гордаурк и Вардар перешли из нейтрального статуса во врагов? Настроение там после бракосочетания вашей дочери крайне негативные к империи. По слухам, демоны сейчас ведут переговоры со снежными эльфами о заключении договора в сотрудничестве во всех сферах, включая военную. Впрочем, это не важно», — Юдаран Ти Арзанар не стал отвечать на вопрос. «Ты говорил, что в случае угрозы империи я могу получить нечто, что поможет мне справиться с врагами. Верно, ваше величество?» Граф даже немного наклонил голову, подтверждая сказанные во время первого посещения монархом артефакта империи. «Но я также говорил, что завладеть этим можно только в случае чистых намерений. Мне надо сохранить империю», — отрезал его величество. «Так что веди к месту хранения». Он поднялся и последовал за молчаливым графом. Спустились они в подземелье, как всегда тайными ходами и в полной темноте, очутившись, в конце концов, перед знакомой императору дверью. «Так за ней же находится артефакт империи», — удивился монарх. «Верно. Теперь вы сами должны войти и узнаете все. Я же подожду вас в кабинете». Милброк развернулся и направился обратно. Юдаран проводил его взглядом, пока тот не скрылся, и, повернувшись к двери, толкнул ее. Та осталась на месте. Он повторил попытку открыть ее, но в этот раз надавил сильнее, но та не поддалась. Снова и снова он пытался войти, но все его попытки оказались тщетны. Ярость и гнев охватили его, и император заколотил руками. «Открой, мне надо спасать империю». А в ответ тишина. Бросив полный ненависти взгляд на неподатливую дверь, Юдаран Ти Арзанар направился к себе в кабинет, полной решимости наказать графа, так как посчитал, что тот его обманул. Войдя в кабинет, он никого не увидел и, недовольно хмурясь, направился к входной двери. Но не успел он взяться за ручку, как послышался стук, а спустя 5 секунд та открылась, показав его помощника. «Ваше Величество, прибыла ваша дочь со своим мужем. Хотят видеть вас. Зови». Монарх вернулся в кресло, гадая о причине прибытия молодоженов без предварительного уведомления. Улыбающаяся парочка вошла в кабинет и поздоровалась с ним, но что-то смутило императора. Впрочем, задумываться об этом тот не стал и, пригласив их садиться в соседнее кресло, начал разговор. «Что ж вы не предупредили о своем приезде? Я бы подготовился к встрече». «Не стоит, отец», — отмахнулась девушка. «Вы решили переехать жить в столицу», на что девушка лишь кивнула. «Это правильно, отец. Тон дочери заставим императора подобраться». Что-то присутствовало в нем такое, заставлявшее серьезно отнестись к следующим ее словам. «Империя распадается, мне горько видеть это. Твои бывшие союзники предали тебя, объявив свои герцогства независимыми. Бароны приграничья уходят под покровительство соседних государств. Шейн, граничащий с провинцией мужа, тоже попытался отщипнуть кусочек, но такой получил ответ, что еще не скоро у их правителей появятся подобные мысли. Император не знал об инциденте на границе с этим королевством, ничего не сообщил ему и граф Милброк, который, казалось, всегда знает обо всем. Отец, дочь подошла к нему, мы с мужем сумеем остановить распад империи, но для полноты власти ты должен передать корону мне. Психологический удар императору Элим нанесла весьма существенный, что он несколько секунд не знал, как ответить. Дочь он любил, но с властью расставаться даже не думал. Придя в себя, у монарха появилась новая идея. «Мы можем заключить новый договор, согласно которому за помощь в предотвращении развала империи эльфы получают провинцию в вечное пользование. Даже закрою глаза на то, если они захотят присоединить соседнее баронство и признаю его частью их провинции. А вы пока поживите в свое удовольствие. Рано вам пока взваливать на плечи груз правления страной». Он посмотрел в глаза дочери. Что-то в них ему не понравилось, но понять хоть что-то император не успел. «Нет, не рано», усмехнулась девушка. Она достала скрытый в ее платье нож и ударила правителя империи Якома в самое сердце. И тут же стала расстегивать его одежду. «Да где же он?» – недовольно проворчала она. «Вот он, символ империи». Девушка достала медальон в виде эллипса, означающего их мир, и сняла его. Эльф очутился рядом и хотел взять его, как тот попросту исчез. Как это изумилась девушка. В это время в кабинете при помощи портала появилась женщина. Она бросила взгляд на труп императора и довольно оскалилась. «У вас все получилось». «Не совсем, госпожа», – обескураженно ответила девушка. «Символ империи исчез, все еще глядя на свои руки», – ответила Элин. «Ты же говорила, что он передается только по родовой линии», – женщина посмотрела на принцессу. «Ты осталась без изменений», – но, возразить Элин не успела, так как почувствовала присутствие чужого в своем разуме. Сопротивляться она даже не думала, скрывать ей тоже было нечего, поэтому она стала дожидаться окончания процедуры. «В самом деле, ничего не знаешь», – женщина задумалась. «Это какая-то очень сильная и странная магия, я не чувствую никаких следов, но ее источник или центр должен находиться где-то рядом, возможно в замке. Я сама займусь этим вопросом. Вопрос с Академией придется отложить. Госпожа, без символа империи меня не признают императрицей, не имеет значения. Отошли всем аристократам сообщение, что император скончался и похороны состоятся через декаду, а на следующий день будет коронация. Уверена, что на такое двойное событие прибудут все, и мы окончательно решим вопрос со всеми недовольными. Пятая вселенная плюс, темные сектора, третий астральный слой. Я легким ветерком двинулся между осколками или обломками астрала, частью сознания анализируя виденное вокруг. Но стоило мне пройти метров 20, как о размышлениях пришлось забыть. Интуиция твердила, что необходимо как можно скорее очутиться в центре астральной аномалии. И я горной рекой побежал вперед. Тяжесть обрушилась внезапно. По моим ощущениям, находился я где-то на середине пути, но именно сейчас подтвердились, так сказать, вопли интуиции. Что начало твориться с астралом, я не понимал, отчего, по какой причине он превратился в ураган. В первый момент не успел среагировать, и меня бросило на землю, а мне вспомнились слова Тиа, что я своей техникой создаю в астрале бурю. А еще поговорка «клин клином вышибают». Я капли ртути сделал перекат и встал на ноги. По ее поверхности прошла дрожь, я волной обошел осколок астрала. И еще раз, и еще, закрыл глаза и стал передвигать вперед, держа краем сознания центр аномалии, где сокрыто нечто. И лишь где-то там, за краем, мелькнула мысль. Это что же там такое находится? Спустя минуту я начал видеть творящееся вокруг, хотя глаза мои по-прежнему были закрыты. Вероятно, произошла какая-то перестройка организма или я перескочил на новый уровень восприятия действительности. Теперь я отчетливо видел вокруг себя бушующий астрал, то, о чем говорила моя любимая дриада. В меня полетели обломки, нечто объемное, и осколки, что-то с острыми сторонами, астрала, уйти от которых я никак не мог. Лавовый поток, которым я был в этот момент, ударил в появившуюся преграду, которая разлетелась в стороны. Я же почувствовал появившуюся слабость. Последнюю сотню метров, по моему внутреннему компасу, я преодолел из последних сил, и с последним шагом, увидел полупрозрачное нечто. По наитию, даже не успев сообразить, что делаю, сотворил печать перехода и очутился. «Это я удачно зашел, пускаясь на пятую точку», — произнес я. «Это было рукотворное пространство, созданное ассурами. Никакие дриады не умели создавать подобное. Это я знаю совершенно точно от тебя. Их вотчина астрал, астральные пути, да то только до третьего слоя включительно. Это же место не что иное, как наследие потому, что я почувствовал, как нечто обволокло мою голову, а спустя пару мгновений в мой разум устремился мощный поток информации. Настолько, что я даже со всеми своими усовершенствованиями не успевал хоть как-то его просматривать, не говоря о том, чтобы анализировать. Отключившись от всего этого, решил хоть немного отдохнуть. Я помнил, как тебе говорила, что астральные схватки выматывают намного сильнее, чем простые или магические, и сейчас убедился в правдивости ее слов на собственном опыте. Она несколько раз повторяла, что защита в этом плане намного более энергоемкая, чем атака. Поток знания прекратился, а значит, меня сейчас должно вытолкнуть отсюда, а само пространство схлопнуться. Плохо, даже очень плохо, ведь сил вернулось всего ничего. Мне не преодолеть астральный шторм. Когда я почувствовал, как некая сила стала меня выталкивать, повторил свой поступок, все равно терять нечего. Очередной псионный прыжок получился по моим ощущениям прекрасно. Безумству храбрых. Меня словно выключили, не дав закончить фразу. Тя, что с ним? Озабоченный голос Май. Не знаю, вокруг него до сих пор сохраняется нестабильный астрал. Поэтому никто не может ни коснуться его, ни вылечить. Тень говорит, что ментально не слышит его. Если кто-то без сознания или спит, то все равно чувствуется разум, а Алика нигде нет. Я не знаю, что это и как возможно, в голосе дриады усилилась озабоченность. Я никогда не слышала ни о чем подобном. Но он же не сможет долго находиться в таком состоянии. Это не стазис, в котором пребывала Ассурка, он тратит силы. Искреннее переживание девушек меня порадовало, но не надо, чтобы они долго испытывали негатив. Решил открыть глаза и вставать, но не тут-то было. Я вообще не смог пошевелиться. Более того, я не чувствовал своего тела, хотя неким образом слышал разговор. Начал мысленно звать на помощь тень, но тоже не получил никакого ответа. Впрочем, как и она не могла достучаться до меня. Попытался вспомнить, что со мной происходило. Единственное, что подсказала память, это мой отчаянный псионный прыжок в надежде вырваться из астральной аномалии. И еще образы моих любимых девушек. Вот чувствую, что именно благодаря им я попал, как я понимаю, на Геллу. А астрал-то, оказывается, очень сложная субстанция. Что же такое астрал? Астрал – это энергетическое пространство, имеющее пятимерность во всех известных вселенных вечного пути. Первый слой астрала почти всегда совпадает с обыкновенным трехмерным пространством, но бывают случаи, когда он находится как бы немного выше. Это может относиться как к Вселенной в целом, так и отдельным ее мирам или планетам в частности. Для обыкновенных жителей трехмерия это никоим образом не сказывается. Для более развитых энергетических жителей, огромной проблемой является увидеть или почувствовать этот первый слой. Весь первый слой является как бы переходным тамбуром от трехмерия в астральные миры. В одних вселенных это можно делать с любого места, в других только из каких-то миров, в третьих в определенных местах. На самом деле, этот момент может быть каким угодно. Во втором слое астрала живут астральные жители, которых с некоторой натяжкой можно назвать двумерными астральными. Разнообразие их настолько может быть велико, что описывать нет необходимости. Стоит обратить внимание на тот факт, что энергетическое состояние мира, планеты или миров, планет, влияет на жителей второго астрального слоя. В мирах с тяжелой энергетикой во втором слое появляются сущности, являющиеся энергетическими пиявками или даже вампирами. Третий астральный слой – это своего рода астральное трехмерье, аналог. Неизменными его жителями являются дриады, воины-хранительницы астральных путей. Внешне они очень похожи на людей обыкновенного трехмерья, но их энергетика существенно отличается. Имеет отличие и эфирное тело, которое... «А дальше?» – выкрикнул я. «А дальше было ничего. Знания обрываются на самом интересном в данный момент для меня месте. Эту информацию я мог получить только из наследия, которое нашел в той аномалии. А что там про эфирное тело было-то? Я ведь после того, как впервые услышал о нем, спрашивал Ирису и Тиа, но они никогда не слышали ни о каких эфирных телах. Да и мать Диады тоже не имела знаний. Лилис наверняка знала, но ничего не хотела сообщать по каким-то своим соображениям. Что такое эфирное тело? Это я задал вопрос наподобие предыдущего запроса. Эфирное тело – это двойник разумного жителя любой вселенной. Образуется оно спустя 40 дней после зачатия и распадается спустя 40 дней после смерти. Связь эфирного тела с обычным заключается в... И снова сведения обрываются. Зато последние сведения натолкнули меня на одну мысль-идею. Раз эфирное тело – двойник, то, возможно, моя текущая беспомощность связана с разногласием или разбалансировкой его с моим трехмерным, если взять терминологию знания ассуров. Я вспомнил свои ощущения, когда сознанием выходил из тела, а эфирное сохранял в нем. Теперь я попытался, как бы, вернуться обратно и собрать себя самого. Меня словно выключили. «Наконец-то ты вернулся». Я почувствовал ментальную волну теплоты. «Тень!» Радостно мысленно закричал я. «Ты где?» «Что-то я не могу открыть глаза. Рядом с тобой, твои самки тоже, только спят». Дриада сказала, что ты очень обессилен и надо набраться сил. «Астральная броня, что ты поддерживал в бессознательном состоянии, требует очень много сил. Мы еще немного поговорили, пока я опять не отключился. В следующий раз проснулся полной силой, готовый к любым действиям. Потянулся на кровати и тут же был придавлен визжащими девушками». После тысячи обнимашек и сотни поцелуев мы начали разговор. Ты появился внезапно, как всегда, но на этот раз без сознания. И вокруг тебя бушевал астрал, который тебя назвала астральной броней, Майя, прижавшись ко мне, начал рассказ. Но это не астральная броня, о которой я знаю, добавила Дриада. У нас это уплотненный статичный астрал. Я, кстати, не умею ее создавать, моя сестра тоже. А вот мама может. У тебя же вокруг тела бушевал ураган, но он был похож на броню, вот я это так и назвала. И еще его сила и уровень не шли ни в какое сравнение с тем, что получается от твоих техник. Намного мощнее. К тебе было вообще не прикоснуться. Вот это я попутешествовал пару деньков по астралу. Какие пару деньков? Возмутилась Майя. После того, как ты увел Тутхара на землю, прошла декада. Сколько? Не может быть. Все так, Тя. Верно? Тень, и еще 8 дней ты лежал, не шевелясь, Майя прижалась еще сильнее, 3 дня с этой своей ненормальной броней, а потом восстанавливался, ты вообще был на грани жизни и, если бы не вернулся, я бы не знаю, что с тобой сделала, я прижал девчонку к себе и вытер появившиеся на глазах слезы, не надо так больше, попросила она, расскажешь свои приключения, Тя тоже прижалась ко мне, конечно, в общем, так, я мысленно вернулся в те события, когда отвел молнию с напарником на землю, вселенные начали расходиться. Идти было все сложнее и сложнее, потом понял, что пройти не удастся. Ждать не хотелось, учитывая, сколько мы дали в последний раз, вот я и совершил псионный прыжок. Я рассказал друзьям обо всех событиях, а после окончания рассказа, мы все очень удивились непонятным временным интервалом. Пришли к выводу, что совершая прыжки в астрале, я находился где-то там непонятно где. Первое, пришедшее в голову это верхние слои астрала, а моя астральная броня, это результат защиты, созданный подсознательно. После приключений в астрале, поведал им о сообщении, оставленном мне главой Кайлайнов. Так что придется нам попутешествовать здесь и поискать способ добраться до Кайлайнов. Я надеялся, что в аномалии найду кристалл ваш, и вы создадите на этой планете врата. Тень, я подошел к Тутхаре и обнял ее. Тебе придется остаться. Нам предстоит длинный и долгий путь, ты будешь очень приметный, а постоянно находиться в состоянии невидимости ты не сможешь. Не переживай, на землю без тебя не уйдем. На следующий день мы отправились в ближайший город. По пути я с подсказок Майи выбрал коммуникаторы всем трем девушкам. Даже пришлось заказать доставку, поскольку эти модели были только в столице. Добирались мы 5 дней и только потому, что большую часть пути проехали верхом. В магазине нас обслужили быстро и по высшему разряду. Хотя одежда наша была не очень, но коммуникаторы, что мы заказали, в этом городе мало кто мог себе позволить. Пока девушки настраивали их под себя, я занялся поиском возможности покинуть планету. Из-за военных действий аграфов пассажирские суда прекратили полеты, которых, кстати, и было то не так много. На данный момент возобновила рейсы всего одна крупная компания из государства Минматар. Их пассажирский лайнер ушел всего 2 дня назад. Следующий ожидается только через 8 суток. Имелись частники, но у них были небольшие корабли, да и рейсы совершались совсем недалеко. Обращаться к указанному в послании человеку я пока не хотел, так как понял, что тот очень ценен, а после встречи со мной и помощи нам велика вероятность его раскрытия. Иначе это не было бы крайним случаем. В моих планах было добраться до столицы хотя бы того самого Минматар, продать там один камень и купить небольшой космический корабль с большим временем автономности. Точнее, нечто наподобие корабля дальней разведки или прогулочной яхты, но тоже с большой автономностью. А это что такое? Я не удержался от возгласа. На информационном портале станции появилось сообщение о прибытии экскурсионно-туристического судна. Узнав его принадлежность, нашел в сети фирму, занимающуюся этой сферой деятельности. Неизвестными путями входила в крупную туристическую корпорацию «Свет Галактики» и занималась экстремальным туризмом. То есть не по фешенебельным курортным планетам, а по малоизвестным и довольно опасным. Реклама услуг была поставлена настолько хорошо, что клиентами фирмы были обеспеченные и очень обеспеченные жители, которым надоела комфортная жизнь, и они хотели разбавить ее адреналином. По информации от владельцев фирмы, все рейсы заполнялись полностью. По пути они никого на борт не брали в силу отсутствия свободных кают, но это было на данный момент единственное нормальное решение. Стоит посетить корабль и поговорить с капитаном. До столицы, а оттуда до космической станции, добрались легко и просто, поскольку на самой планете жизнь уже наладилась. Я с огромнейшим интересом рассматривал все вокруг, да и не только я, те от меня не отставало. Майя уже была здесь, а вторая дриада была знакома с подобными объектами, все-таки жители этой вселенной. Лайнер пристыковался к первому доку, находящемуся недалеко от причала, куда мы прилетели. В данный момент большая группа покидала корабль. Пассажиры отличались от их охраны. Первые были в дорогих легких комбинезонах, но с прекрасной защитой, вторые в тяжелой броне и вооруженные до зубов. Провожал их кто-то из командования корабля. Быстро просмотрев сети, понял, что это второй помощник капитана. Когда группа отошла, мы подошли к мужчине. «Простите, могу поговорить с вами?» Он посмотрел на меня, затем перевел взгляд на девушек. «Мы не берем пассажиров», мужчина повернулся ко мне. Но даже, если бы брали, свободные каюты отсутствуют. Понимаете, я немного понизил голос, нам очень надо улететь, в этой войне погибли многие люди, мы не хотим оставаться здесь. Я уверен, что вопрос можно решить. Почему-то я был практически уверен, что у него есть возможность взять нас на борт. Да, я рисковал, но в последнее время появилось предчувствие, что человек, к которому я могу обратиться, понадобится Кайлайнам для чего-то более важного. Игнорировать свои предчувствия я не собирался, поэтому и решил рискнуть. Почувствовав его колебания, сделал просительное лицо. Но главным доводом послужили мои спутницы, умильно просительные моськи которых сместили колебания в нужную нам сторону. «Хорошо», — также тихо произнес помощник капитана, «но это будет стоить вам дорого». «Сколько? Не вижу у тебя коммуникатора». «Нейросеть, давай идентификатор». Он прислал цифру, которая была достаточно велика, но финансов хватало. Правда, останется не так много. Я создал в Международном банке специальный счет, на который перевел деньги и отправил его номер мужчине, а также код доступа. Получив сообщение, тот взглянул на меня и, усмехнувшись, произнес: «Вижу, хорошо проработал этот вопрос». «Ну, да, именно так. Гелла считается дикарской планетой, люди которой должны быть немного глупенькими, наивными и малознающими законы и порядки цивилизованных миров. Этот нюанс о подобной оплате не афишировался ни банками, ни организациями, ни простыми людьми. Скорее всего, существовала некая договоренность, что ли. Информацию об этом я нашел на одном форуме, который по посещаемости находился на 39-й странице. Я получил сообщение от банка, что специальный счет подписан другой стороной. Теперь получить деньги я и он можем только после нашего согласия или через суд. Я нанимаю вас в качестве слуг, а то клиенты жалуются, что приходится долго ждать. Какая зарплата? Ах-ах-ах, рассмеялся помощник капитана. Будет вам зарплата по стандартному тарифу новичков. И он переслал договор. Я внимательно ознакомился и, не найдя никаких подводных камней, добавил туда пункт, что мы семья и отправил обратно. Все дело в том, что по пути, дабы избежать некоторых проблем, решили официально оформить брак. Многоженство, как и многомужество, допускалось во всех государствах, но именно здесь, на Гелле, к нему относились негативно. Прочитав этот пункт, он рассмеялся, хотя и бросил завистливый взгляд на меня, и со словами «тогда понятно, почему решили сбежать» подписал договор. Затем я проследил, чтобы у девушек договор выглядел аналогично. «Отдыхать вам придется в одной каюте с двумя небольшими кроватями», добавил он. «Но расписание дежурств составит так, что сможете это делать. А можно дежурить вместе, если хотите», ответил мужчина, затем с усмешкой добавил. «Но как отдыхать будете? Или у вас отдых выглядит по-другому? Впрочем, это ваши дела. Сейчас, когда большинство туристов спустилось на планету на экскурсию, у вас имеется возможность познакомиться со своей начальницей и местом работы. Она уже в курсе о вашем приеме на работу». Получив на нейросеть схему лайнера, направились к нашей начальнице. Проходя мимо очередного перекрестка, нас остановил окрик. «Стоять! Кто такие? А во!» Чуть не выкрикнул вслух. Перед нами стояла женщина в мундире с капитанскими нашивками. Но возглас у меня вырвался не от этого. Ростом она была под 2 метра, имела шикарную гриву серебряных волос, которые прекрасно смотрелись с темно-синей кожей и белоснежной формой. «Слуги, что-то не помню ваши анкеты», она уставилась на меня пронизывающим взглядом. И тут я почувствовал касание моего сознания. Я уже прекрасно различал различные его варианты, и это было не приглашение к беседе, а желание прочитать мои мысли. Но, столкнувшись с моей защитой, капитан не стала предпринимать попытки преодолеть ее. Перевела свой взгляд на моих спутниц, и я понял, что пытается проделать то же с ними. Но у них, даже у Майи, стояли ментальные блоки. «И откуда вы такие взялись?» «Как ни в чем не бывало», — спросила она, хотя я почувствовал возникшее у нее напряжение. «Местные мы, нас наняли здесь, на Гелле». Она минуту молчала, вероятно, читая наши договоры, или что-то еще. Затем бросила: «Идите к своей начальнице». «Новенькие», — встретила нас женщина лет 35 с именем Краяна. «Замечательно, будете обслуживать сектор спалотов. Сейчас они все на планете, так что можете отдыхать. Только сначала вам надо получить форму». Идти было недалеко, в небольшом помещении с нас сняли мерки, и буквально спустя полчаса форма была готова. Краяна сбросила нам реал нашей работы, пожелала удачи и, тихо произнеся, а то надоели эти кошки своими капризами, направилась по своим делам. Мы же ушли знакомиться с нашим временным пристанищем. Каюта наша располагалась рядом с грузовой палубой. Подозреваю, что ранее здесь обитали грузчики или смотрители за грузом, а сейчас поселили нас. Две расположенные друг над другом койки, откидной столик и совмещенный санузел, я где-то так и представлял наше жилище. Пока девушки типа приводили наше жилье в порядок, я занялся изучением маршрута. В самом деле, его можно назвать экстримом, ведь проходил он по границе обжитых земель, а некоторые части вообще во фронтире. Конечным пунктом прибытия числилась столичная планета княжества Эрангон с одноименным названием. Посмотрел информацию по этому государству и порадовался большому выбору космических кораблей для продажи. Сигнал, сообщающий, что пассажиры, которых мы должны обслуживать, вернулись, застал нас за сном. Хотя, как оказалось, это я спал, а девушки о чем-то тихо разговаривали. По пути Искин, отвечающий за обслуживание пассажиров, выдал всем нам клиентов. Подходя к двери, послал вызов, и практически сразу та открылась. «Стой!» — раздался окрик. «Ты кто?» На меня уставились 3 пары глаз, 2 пронизывающие подозрительные и 1 усталая, что ли. Двое мужчин даже сделали пару шагов ко мне, а вот девушка так и осталась полулежать, полусидеть на диване. «Стюарт», — я поклонился. «Что-то я тебя не видел», — более старший спалот подошел ко мне. «Я новенький, только приступил к работе». Он целую минуту с кем-то общался посредством нейросети, Затем с недовольным выражением лица приказал принести им еду. Для меня было странным, почему не заказали сразу, но я сразу вспомнил слова начальства о надоедливых капризных кошках. На кухне мне пришлось ждать целых 40 минут, пока приготовит моим клиентам еду, а все потому, что те изволили кушать только натуральную пищу, да еще свежего приготовления, а блюдо у них не яичница, а нечто такое, что и выговорить трудно. Я видел Майю и Леа, которые сообщили, что любимая дриада занята беседой с клиентом. Обратно я чуть ли не бежал. Была бы подножка, то точно ехал бы на сервировочном столике, как на самокате, в люксовых апартаментах, а иначе не назвать эти 5 комнат. Пришлось поработать официантом, разливальщиком различных напитков. Пока это делал, взгляд постоянно соскальзывал на девушку, что-то мне в ней не нравилось. Потом решился глянуть на нее своим всевидящим зрением. Хорошо, что в данный момент я не разливал напитки, иначе пролил бы на кого-то. Во-первых, я увидел астральное тело, серебристо-серую дымку. Во-вторых, источник пси. До этого я мог видеть только магические каналы и ауру как некое свечение. Сейчас же я различал части этой ауры, серебристо-серую, золотистую и зеленоватую, которая была очень и очень бледной. Вероятно, последнее мое приключение что-то изменило во мне. Вот только непонятно, в этом виновато наследие, мое непонятное недомогание или оба. Склоняюсь к последнему варианту. Сказать или не сказать, мысленно спросил себя. Вот в чем вопрос. С астральным телом и источником, кстати, приличных размеров, творилось что-то неладное. По ним бегали какие-то тени, а потом они как бы немного набухли и тут же вернулись обратно в свое состояние. Хотя точно, источник уменьшался в размерах, а астральное тело становилось бледнее. Совсем чуть-чуть, но все же, не будь у меня симбианта, пусть и растворенного во мне, заметить за это короткое время подобные изменения не успел бы. Так до конца обеда или, скорее всего, позднего ужина я не решился предупредить. И только уже стоя в дверях, понял, что так нельзя. Если вы в ближайшее время не обратитесь к лекарям, то умрете. Я посмотрел на девушку, что ко мне подлетел, как я понял из одной обмолвки, старший телохранитель и попытался схватить. Я автоматически перетек чуть в сторону, а по моему телу прошла небольшая волна. Рука Спалата пролетела мимо. Он хотел схватить на обратном движении, но я как бы поклонился, и он снова промазал. «Край», — произнесла девушка, и тот замер. «И уже мне». «Почему ты так решил?» «Простите, мне показалось, госпожа, наверное, с головой что-то». Я вышел из помещения. Пятая вселенная плюс, туристический лайнер «Экзотика». Когда за молодым человеком закрылась дверь, тот, кого назвали Краем, задумчиво произнес: «Это не Стюарт. Интересно, кто обучил его нашей боевой технике? В следующий его приход надо поговорить с ним по душам. Или с пристрастием. Шпион?» — спросил его молодой коллега. «С чего вы взяли?» — усмехнулась девушка. «Хотя я бы тоже не отказалась узнать, кто это решился нарушить клятву». Слова девушки имели под собой почву. В целом, у спалатов существует 5 уровней их боевого стиля. Первые 2 считаются начальными, и они не особо выделяются среди рукопашных боев других рас, разве что заточены под более гибкие и пластичные тела. Но начиная с 3 уровня, занятия сильно отличаются, поскольку задействуют внутренние резервы организма, и все, кто начинают заниматься, дают клятву не распространять знания среди других рас. А чтобы уйти от ее телохранителя, человек должен показать минимум верхнюю ступень 3 уровня или даже начальную 4. Да, Край действовал не в полную силу, но довольно быстро. Чтобы так научить человека, его учитель должен владеть 5. А что он имел в виду, говоря о смерти? — спросил молодой мужчина. Мне показалось, что он не врал. Не знаю, — задумчиво произнесла девушка, прислушиваясь к своему организму. Реаниматор восстановил все. Главное, что удалось добыть кладку. Девушка довольно улыбнулась. Госпожа, это только вы могли сделать. Молодой Спалат уважительно поклонился. Девушка кивнула в ответ, хотя сама подумала, что, зная она об истинных возможностях этих пауков, то лишний раз подумала, стоит ли связываться с этой авантюрой. Можно сказать, что им очень повезло на том необитаемом континенте. В принципе, их туристическая поездка задумывалась только с целью добыть кладку яиц паков с планеты Гелла, требовавшиеся для работ по новейшим исследованиям в сфере разработки симбиантов. Недавно труды нескольких лет работы, которые начали давать результаты, были практически безвозвратно утеряны. На основании оставшейся информации ученые в данный момент разработали новую теорию, которую требовалось подтвердить. Из простых жителей королевства никто не знал, что грядет война с аграфами. Королевская семья, к которой принадлежала и девушка, получила донесение своего лучшего агента о подготовке к ней, но, к сожалению, без подробностей. Больше резидент на связь не выходил. Вместо того, чтобы объединяться против непонятного нечто, появившегося в темных секторах, аграфы решили начать экспансию, и планета Гелла стала одной из их притязаний. Только благодаря странной случайности выжила наследница. И вот здесь сыграла роль агентурная сеть спалотов, сумевших подвинуть на действия некоторых правителей. Против объединенных претензий нескольких стран, аграфы не стали выступать и покинули планету. Этот туристический круиз начался еще до последних событий, и планировалось посетить планету с военным конфликтом, где аграфы занялись войной с местными хищниками, большими шестилапыми кошками, умевшими становиться полностью невидимыми, и под шумок посетить необитаемый остров. Отбросив свои воспоминания, девушка поднялась и направилась в свою спальню. Стон, раздавшийся среди ночи из ее комнаты, заставил охранников влететь в помещение и начать воевать хоть со всем миром. Их госпожа лежала на кровати и дергалась, словно некие спазмы сжимали все ее тело. Отравил, прошипел или даже прорычал край. Он вылетел из апартаментов и побежал туда, где жил этот новый стюард. Он еще перед сном выяснил это. Электронный замок на дверях был плохонький, поэтому портативный взломщик справился с ним за пару секунд. Край влетел в комнатку с явным намерением убить всех. Глава 14. Земля, Россия, окрестности коммуны. Вика Святой в последнем своем видении перед уходом Алексея видели, что их ждет в случае, если они попадут в плен. Девочки уже знали, что будущего нет, оно творится каждое мгновение, поэтому все, что они видят, может и не произойти. О некоторых своих видениях они вообще никому не говорили, поскольку чувствовали, что те относятся не к ближайшему будущему. Как правило, они видели грядущее краткосрочное, то есть то, что должно случиться в ближайшее время, 2-3 часа, но перед расставанием с их другом, девочки видели свою судьбу, и понять, к какому этапу та относится, не смогли. Определенно могли сказать только то, что произойти это может в течение 3 лет, а не именно сейчас. Поэтому с тех пор постоянно носили с собой подарки грушевских воинов, прекрасные небольшие ножи. Когда они убедились, что вырваться из плена они не смогут, решили убить себя, чтобы избежать судьбы, которую они видели в своих видениях. И когда клинки готовы были вонзиться в грудь, произошло нечто странное. Их враги буквально стали распадаться на части. Выражение изумления появилось на их лицах, а руки так и застыли в замахе. Когда все враги закончились, перед их лицами появилась большая кошка. «Тень!» — выкрикнули они, но практически сразу поняли, что это не она. «Ты знакома с моей дочерью?» — услышала Вита в своей голове. «Ой!» — воскликнула она. «А ты кто?» — говорила она. «Разумеется, по-русски, но молния считывала образы и поверхностные мысли, поэтому прекрасно поняла суть вопроса. «Мое имя Быстрая Молния или просто Молния?» — ответила она. «Вы из поселка? Алик попросил нас помочь вам в битве с врагом.